Сомнение. Чем больше учитель вникал в ту грандиозную информацию, которую ему поставлял Почвоед, тем больше он убеждал в своей полной бессмысленности с научной точки зрения. С научной точки зрения все эти данные можно предвидеть заранее с очень высокой степенью приближения. И он проделывал это не раз. Прежде чем приступить к обработке материала, он заранее прикидывал возможный результат. Через несколько недель каторжной работы он получил примерно то же самое. Это, конечно, давало блестящее подтверждение разрабатываемой им теории. Но его теория в таких подтверждениях не нуждалась, и жалко было терять время впустую. А Почвоед не признавал никаких теорий. Он требовал таблиц, графиков, процентов. На кой черт все это нужно, думал учитель? Кого убедишь этими таблицами и графиками? Все же знают, что наши цифры липа, и ни за что не поверят в правдивые данные. А выводы, которые напрашиваются из анализа этого моря цифр, очевидны сами собой, без всяких исследований. Их можно услышать в пивных, в кухнях, в коридорах, в автобусах. Везде это всех. Боже мой, в какую историю я влип? Надо с этим потихоньку кончать. Это не моя игра.